188. Пространственный огонь притягивается к земной коре, и много подземных проявлений наполняют рекорды планеты. Конечно, все происходящее тесно связано с человечеством и его действиями. Так явления, вызванные духом человечества, творят карму планеты. Сколько таких пертурбаций вызвано духом человечества и качеством мысли? Потому согласованность мышления с творимыми утверждениями наслаивает пространство, насыщенное проявлениями пространственного огня. Так куется жизнь планеты. И устремление человечества нужно направить к очищению пространства.